Уже несколько разъездов прошел поезд, а крики и ругань не утихали в вагоне. Человек с грубым голосом грозился судом, полицией. Неизвестно, чем бы кончилось это столкновение, если бы новая суматоха не поднялась в вагоне, когда поезд стал приближаться к большой станции. Как только поезд замедлил ход, некоторые из пассажиров поспешили удрать из вагона, некоторые же умудрились залезть на крышу. Когда поезд остановился, в вагон вошли два вооруженных человека. Они стали у всех проверять документы. Дошла очередь и до Крючка с Султангареем. «Куда едете? Где документы?» — сухо бросил один из проверяющих. Но Крючок и тут не растерялся. «Нам никто никаких документов не давал», — выпалил он. «Мы сами документы». «Вот как?» — сказал человек. «Ну-ка, выходите отсюда. Раз вы сами документы, пешком и идите». Подталкивая слепых в спину, человек ссадил их из вагона. В драке Султангарея здорово попала. Очень болело колено, по которому ударили сапогом, и ныло ухо. Но он совсем не обращал внимания на боль. Ему было не до этого, ведь он лишился самого близкого, самого верного друга. Последний жалобный визг собаки все еще стоял в его ушах. На глаза навернулись слезы. Эх, зачем только он отправился в эту недобрую дорогу? Как ему не хотелось ехать, словно предчувствовал беду. Что же теперь делать? О том, чтобы сесть в другой поезд, он и слышать не хотел. «Поезжай один», — сказал он Крючку, — «я останусь здесь». Сказал просто так, от того, что ему было очень тяжело. Но неожиданно слова его обернулись правдой. Немного погодя на станцию, пришел другой поезд. Крючок и Султангарей, снова влекомые потоком людей, побежали к вагонам. Но у входов стояли вооруженные люди и спрашивали документы, и все же, несмотря на грозные окрики, Крючку удалось каким-то образом забраться в тамбур, а Султангарей не успел. Поезд тронулся и, мирно стуча колесами, стал набирать скорость. Султангарей побежал за вагоном. На него закричали: «Тебе что, жить надоело? Задавит ведь!» Поезд ушел. Султангарей остался. Всего за несколько часов он лишился сразу двух своих друзей. Не в силах опомниться, он долго стоял на одном месте. День был холодный, осенний. Пробирая до гостей, дул промозглый ветер, шел дождь. А слепой словно и не замечал непогоды. Со стороны вокзала он услышал какой-то шум. Султангарей насторожился. Двери вокзала то и дело хлопали. Внутри здания раздавались крики, громкие разговоры. Султангарею не хотелось снова очутиться среди сутолоки и гвалта. Он решил постоять на улице, возле дверей. Мимо него пробегали люди, все они спешили в здание вокзала. По обрывкам разговоров, по взволнованности людей, Султангарей понял, что беспорядок вызван необычной склокой, а чем-то более значительным. «Неужели человека убили?» — тревожно подумал он. Войдя в переполненный вокзал, он спросил о том же у какого-то человека. «Убили!» — хрипло ответил ему сердитый голос. «Слушай ушами! В Питере революция! Керенского стряхнули!» Султангарей ничего не понял. Какого Керенского? Кто? Когда? Он стал внимательно вслушиваться в гул толпы. Неожиданно раздалось оглушительное «Ура!», а затем громкие дружные возгласы. «Да здравствует революция! Смерть капитализму! Да здравствует товарищ Ленин!» Часть четвертая. В поисках счастья, в поисках хлеба скитался Султангарей по чужим краям. Побывал на Урале, в Сибири, в Средней Азии, ходил по степям Казахстана. В этих странствиях прошло почти 4 года. Ничего не изменилось за это время в жизни Султангарея. Его беда всегда была с ним, да только посох стал глаже в руках и поступь потверже. Велика была чужая сторона, но Султангарея тянула в родной Кушкаен. В памяти возникали то бескрайние луга, где ребенком пас он стад, то прохладные шумные рощи. И однажды повернул он свой путь в сторону Кушкаена. Но чем ближе подходил он к отчему краю, тем чаще слышал слова «засуха», «голод». Шел 1921 год. И вот однажды он ступил на родную землю, такую желанную и близкую, что защемило сердце. Султангарей решил идти к деду Гайнуле, ведь в Кушкаене, кроме него, у Султангарея никого близких не было. Только вот жив ли старик? Много воды утекло, много зим прошло, как они расстались. Дед Гайнула был жив. Когда Султангарей вошел во двор, он услышал его покашливание, покрякивание и сразу узнал старика. Дед сидел на крыльце, чинил валенки. Слепой подошел к нему, поздоровался. «Ассалам алейкум, Гайнула бабай!» Дед Гайнула сначала не узнал его. А когда узнал, очень обрадовался, поспешно встал с места, протянул руки. «Валейкум ассалям! Неужели это ты, сынок? Проходи, проходи!» Руки деда были большими, ладони шершавыми, жесткими. Он притянул к себе парня и долго разглядывал его. Потом, как бы все еще не веря себе, сказал: «Жив, дорогой! Здоров, значит, вернулся. А ведь уходил, когда посох больше тебя самого был. Сейчас мне сгладить бы вон, как вырос. А мне, Гайнула Абзы, разве не все равно, вырос я или нет? Я все тот же слепой Султангарей», — невесело усмехнулся гость. «Ну что ты, сынок, ты совсем другим человеком стал. Тебя не узнать. Хотя, как это не узнать? Ты же вылитый Батыргарей. Ну, в точности он. Надо же быть таким похожим», — радостно говорил старый Гайнула. «Да, все так», — сказал Султангарей, «только у отца еще и глаза видели». Но старику не понравилось, что через два слова на третье гость говорил о своей неполноценности. «Подожди, сынок», — сказал старый человек. «Ты что все про свою слепоту твердишь? Не принижай так себя. Расскажи лучше, где бывал, как жил». Султангарей немного помолчал, а потом тихо молвил: «Вот ты, дедушка, не велишь говорить о слепоте. Я и сам это знаю. Да ничего с собой поделать не могу. Так хотелось домой. А вернулся, и что-то тяжело мне стало. Плакать хочется. Вспомнил, как был мальчишкой. Ни забот, ни хлопот. Понимаешь, на чужой стороне я и кислого, и горького хлебнул. Всякое пережил. А о слепоте своей даже и не думал. Ходил себе и ходил. А здесь ведь я помню и дома, и улицы, и тропки. Так все и стоит перед глазами. Да, сынок, наверное, так и есть. Как говорится, слепой о глазах мечтает, вздохнул старик. А до чего надоело мыкаться по белу свету, печально сказал Султангарий. Хочется жить по-человечески, устроиться, как все люди, обосноваться где-то и жить. Вот вернулся сюда. Будь что будет. Правильно решил, сынок, оживился старик. Найдешь себе работу по силам, а в работе и печалиться некогда. Правда, год-то больно тяжелый. Зима скоро. А в поле на вилы и соломы не подцепишь, и сена нет. Скотина голодать будет. Да что скотина, сами без еды остались. В амбарах пусто, мыши с голоду дохнут. Знаю, гайнула бабай, везде голод. А ты не больно горюй, подбудрил гость одет. Живы будем, не помрем. Что-нибудь да придумаем. Времена-то ведь изменились. Миром теперь такие, как мы с тобой, бедняки, правят. Сельсовет чем-нибудь поможет. Помнишь кузнеца Гатулу? Он председатель. Ты сегодня отдохни с дороги, а завтра к нему пойдешь. Наверное, он не забыл тебя. В деревне сейчас брошенных домов много. Вот и будешь жить в каком-нибудь. А почему бы и нет? Продолжал рассуждать старик. Женишься. Ведь когда-нибудь и семью заводить надо. Султангарий от волнения стиснул руки. Интересный человек этот Гайнулла Бабай. Как легко говорит он об этом. Жениться. А наш с отцом дом, он цел еще? Чуть слышно спросил Султангарий, немного помолчав. Зачем мне в чужой дом проситься? У меня ведь и свой дом был. Ой, сынок, ваш дом давно развалился. Да ты не жалей его. Будешь здоров, и дом будет. Да, за это время он мог и развалиться. Старый дом был. А я его помню. И вижу всегда. Верю, сынок, верю. Жизнь у нас здесь трудная была. И народу поубавилось. Кто на войне погиб? Кто в чужие края подался? Кто в солдатах? Иные от голода умерли. Были люди, а остались только пустые дома. Еще долго рассказывал Гайнулла Бабай про деревенские дела. Притихший Султангарий сидел, опустив голову, и слушал. Некоторых односельчан он вообще не помнил. Других помнил смутно. Ему все время хотелось спросить про Хасана, но задать вопрос было почему-то трудно. И только когда старый Гайнулла замолчал, отложив в сторону валенок, который чинил, и хотел ввести гостя в дом, Султангарий наконец решился. А этот Хасан жив еще? Мясник Хасан? Спросил Султангарий, запинаясь. Что ему сделается? Жив? Отсидел немного и вернулся, спокойно ответил старик. Еще богаче стал. Все торгует. Правда, побаивается теперь. Но все такой же. А алчный. Султан Гарей промолчал.